Но вот текст доношу, что 10.03 сего года гражданка США Джейн Маккензи Доу, корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», благодаря своевременной информации, полученной от агента Боуи, была пресечена попытка крупномасштабной идеологической диверсии. За деятельность, несовместимую со статусом иностранного журналиста, гражданка Доу лишена аккредитации и выдворена за пределы СССР. Агент Боуи представлен к материальному поощрению. Протокольным голосом изрек Асуров. «Но я же не писал этого!» — выкрикнул Нил. «Сие есть ненужные технические подробности», — снисходительно заметил Асуров. «Можешь засунуть эти деньги себе в задницу», — бушевал Нил. «Теперь мне все ясно. А Назаров? Куда вы упрятали Назарова? За что? Что он вам сделал?» Майор Асуров начальственно поморщился, будто услышал от подчиненного бестактный или глупый вопрос. «Нам? Ничего?» — медленно, с подчеркнутым спокойствием процедил он. «И мы ему ничего. Наша фирма здесь вообще ни при чем. Старший лейтенант запаса Назаров Максим Назарович призван на действительную срочную службу с присвоением очередного звания капитана. И в настоящее время, насколько мне известно, приступил к курсу переподготовки в одном из центров Министерства обороны на территории Туркменской ССР». «Туркменской», — упавшим голосом повторил Нил. «Что бы значит поближе к Афганистану?» «Патриотический долг, товарищ Боуи. А у нас с вами свой патриотический долг, и давайте не будем об этом забывать. В частности, нас очень интересует отношение новоиспеченной гражданки Мараховски, она же Елена Кольцова, она же Хопа, и гражданина США Эдварда Мараховски». «Суки», — сказал Нил. «Ну какие же вы суки?» «Нарываешься?» — спокойно поинтересовался Асуров. «А ради кого нарываешься? Ради Доу? Продажной шкуры, шпионки, лесбиянки? Ради Мараховски, который состоит на жаловании ЦРУ и составляет для них планы уничтожения нашего государства?» «Какое к матери ЦРУ? Да он Чеховым занимается. Фаллические символы у него выискивает». «Неужели? Тогда как тебе такой фаллический символ?» Асуров швырнул на стол еще одну ксерокопию. Нил взял его и прочел аккуратные строчки. «Рокфорд колледж. Ежегодная конференция по глобальным стратегическим исследованиям. Эдвард Мараховски. Советский Союз. Технология коллапса». «Вот так, товарищ Дэвид Боуи. Ладно, свободен. В пятницу жду с докладом по Кольцовой и Мараховски». «А не пошел бы ты. Дело хозяйское. Коли себя не жалко, других пожалей. Мутный материк — место дикое, и люди там дикие. Всякое может случиться. Дошло?» Нил молчал. «То-то. А в пятницу уже займемся главным». «Главным?» «Ага. Мадемуазель Дерьян».